7 сентября, 19:32. Сегодня гипотеза под обстрелом. Тема: почему мы умираем? Докладчик: доктор Джеффри Р. Бинсвенгер. Прохладным псевдоосенним вечером зал имени Лилли снова был набит битком. Свет в зале погас. На сцену поднялся Джеффри в желтых кроссовках, джинсах, футболке, выкрашенной глиной с острова Кауи, и ярко-зеленом бархатном камзоле с красными лампасами. Камзол был сшит в стиле длинных рубах, которые когда-то носил Джавахарлал Неру. «Добрый вечер, дамы и господа! Почему галапагосская черепаха живет 150 лет? Паденка — всего один день, а продолжительность жизни человека редко превышает 80 лет. Только ли из-за того, что наши составные части изнашиваются с разной скоростью? Или есть некая причина, а может быть даже какое-то биологическое преимущество в самой краткости жизни? И если такая позитивная биологическая цель существует, означает ли это, что часы жизни можно перезавести, предполагая, конечно, что эволюция припасла для этого некий механизм обнуления таймера жизни?» Джеффри нажал кнопку на пульте, и на экране за его спиной появилось крупное изображение яйцеобразного таймера на столе в кухне, обставленной в стиле 50-х. В зале послышалось несколько нервных смешков. «Сегодня я хотел бы предложить возможный ответ на такой вопрос. Может ли скорость наступления смерти давать преимущество для выживания? На первый взгляд утверждение нелепое, но я полагаю, что объяснение разной продолжительности жизни животных очень простое. В действительности животные стареют и умирают только для того, чтобы предотвратить спаривание с собственными потомками». Ученый вывел на экран изображение кузена Этта, семейки Адамс. По залу прошла волна смеха. «Конечно, у нас строгое табу на инцест с незапамятных времен. Действительно, спаривание между родителями и детьми привело бы к катастрофическим последствиям, нарушению целостности генного кода почти всех видов по всей Земле. Это привело бы к стерильности растений и животных, и, как следствие, к вырождению. Природа, прежде всех человеческих табу, создала свое собственное ограничение длительности жизни. Таким образом, она предотвращает возникновение генной катастрофы». Джеффри снова нажал кнопку на пульте. На экране появилось изображение микроскопических клеток на голубом фоне. ДНК сформировалась в древних морях Земли, где на протяжении миллиардов лет одноклеточные микроорганизмы способствовали ее репликации. Поэтому необходимости ограничивать продолжительность жизни не было. Бактерии и большинство клеток в то время половым путем не размножались. А если и размножались, то встретиться с собственными отпрысками и тем более спариться с ними шансов у них практически не было. Ученые высказывали предположение о том, что некоторые формы бактерий могут быть практически бессмертны. В 2000 году в Уэстчерском университете ученые оживили бактерии, которые пробыли в дормантном состоянии 250 миллионов лет. Они находились внутри соляных кристаллов, лежавших глубоко под землей. Джеффри вывел на экран слайд с изображением террариума, переполненного хомячками. Но у животных, имеющих гораздо меньшие по численности племенные группы, возникают проблемы. Чем больше потомства они производят на свет, тем выше угроза для генофонда, если только ДНК не защищает себя, имплантируя животным, так сказать, бомбу с часовым механизмом. Эта бомба должна сработать до того, как произойдет кросс-генерационное спаривание. Джеффри показал следующий слайд, снятая крупным планом опора пирса, обросшая мидиями. Чтобы понять, истинна ли подобная корреляция, я стал сравнивать продолжительность жизни животных с их репродуктивным поведением. Мидии могут жить до 100 лет, они живут колониями и одновременно выбрасывают в воду миллиарды половых клеток. Во время этого синхронного выброса прилив движет воду в одном направлении. Число участников размножения необычайно велико, поэтому шанс инцесса практически нулевой, и в результате мы видим весьма продолжительный срок жизни. Гигантские моллюски, которые размножаются примерно таким же образом, могут жить до 500 лет, а трубчатые черви, обитающие на дне моря, вблизи термальных колодцев, и многие виды кораллов живут несколько столетий, как полагают ученые. Джеффри нажал кнопку. Появился новый слайд. Морские уточки, с другой стороны, тоже живут колониями, но продолжительность их жизни всего 1-2 года. Почему? Полагаю, это связано с тем, что эти моллюски размножаются совершенно иначе. Мужские особи морских уточек отращивают пенисы, длина которых в 10 раз превосходит длину их тела, чтобы спариться с женскими особями. Кстати, больше ни у кого в животном царстве такого соотношения полового органа и длины тела нет. Аудитория весело загомонила. Джеффри рассмеялся. Размер может иметь значение, но не слишком большое. Морские уточки в силу обстоятельств располагают весьма незначительным числом партнеров для размножения, и риск кросс-генерационного спаривания для них достаточно высок, что требует гибели предыдущего поколения еще до того, как следующее поколение будет готово размножаться. Морские уточки гибнут, когда их возраст примерно вдвое превосходит возраст половой зрелости. Джеффри вывел на экран снимок толстого красноватого ствола калифорнийской секвойи, окруженной зарослями папоротника. Хвойные деревья — первые растения, которые использовали для размножения пыльцу и начали делать это без помощи насекомых. Так же, как рифовые кораллы, эти растения были вынуждены выбрасывать большие облака половых клеток, потоки воздуха, распространяющиеся по лесам. И в результате кросс-генерационное спаривание становилось почти невозможным. Нам известны остистые сосны возрастом около 500 лет. Гигантские секвойи, кедры и новозеландские агатисы, являющиеся одними из самых долгоживущих организмов на Земле. В 2008 году ученые обнаружили прекрасно сохранившуюся ель, возраст которой почти 10 тысяч лет. На следующем слайде был изображен зверек, похожий на гигантскую оскаленную крысу. Голый хвост зверька обвивался вокруг ветки, на которой он сидел. К животу и спине животного крепились его миниатюрные копии. Опоссумы, единственные сумчатые животные Южной Америки, ведут одиночный образ жизни, не мигрируют и всю жизнь живут в одной и той же местности. В каждом помете до 13 детенышей, которые достигают половой зрелости уже через год после появления на свет. Если искать ярчайший пример высочайшего риска кросс-генерационного бридинга, то он перед нами. Но поскольку опоссумы не только притворяются мертвыми, а действительно умирают в возрасте 1-2 лет от роду, кросс-генерационного спаривания не происходит. Существо, изображенное на следующем слайде, аудитории не очень понравилось. Многие брезгливо поморщились. Скромный земляной червяк. Существует в огромных количествах, в социальных связях не замечен и постоянно тасует колоду партнеров по спариванию. Продолжительность его жизни около 10 лет. На следующем слайде было показано крошечное млекопитающее, такое симпатичное, что многие в аудитории умильно заворковали. Землеройки, которые питаются земляными червяками, являются самыми маленькими млекопитающими на Земле. Они живут общественными группами и быстро размножаются. Срок их существования короток, от 2 до 6 месяцев. Учитывая частоту их спаривания и то, что они очень рано достигают возраста половой зрелости, можно сказать, что такая короткая жизнь – серьезное препятствие на пути к кросс-генерационному спариванию. Появление следующего слайда было встречено аудиторией с нескрываемым отвращением. На нем красовалось крупное насекомое цвета карамели. «Матки термитов», — продолжал Джеффри, — «моногамны. Вместе с термитами-самцами на протяжении жизни они производят на свет десятки миллионов отпрысков, имея примерно такой же размер, как землеройка, живущая всего 100 дней. Королева термитов может прожить 100 лет». На следующем слайде был изображен Багз Банни. Его появление аудитория встретила веселым смехом. Американские кролики – животные легендарные по части размножения. Они живут небольшими группами. Если вышеуказанный принцип верен, то все против них. В среднем они живут всего по 12-15 месяцев, и 35% из них умирают на первом месяце жизни. Интересно отметить, что в неволе кролики могут прожить от 8 до 12 лет, а если их кастрируют или стерилизуют, вдвое дольше, поскольку эта процедура снижает риск заболевания раком. Следующий слайд. Изогнутый хвост ныряющего кита в окружении искрящихся брызг. Синие киты живут 90 лет. Они странствуют относительно небольшими по численности стаями, как и кролики, но, в отличие от кроликов, в целях размножения собираются в большие стада. Это тасование колоды во время брачного периода снижает риск близкородственного размножения, сводит его почти к нулю. Гренландский кит может прожить до 200 лет. Нам случалось встречать особи, в шкуре которых застряли каменные наконечники гарпунов, которыми китобои не пользуются с 18 века. Джеффри показал несколько слайдов с изображениями разных животных. Одним из самых ярких примеров стайного размножения является китовая акула, обычно ведущая одиночный образ жизни, — сказал он. Эти акулы не могут спариваться до тех пор, пока им не исполнится 30 лет, и для размножения они собираются большими группами вблизи от Мексики, Австралии, Сейшельских островов и восточного побережья Африки. У них происходит сезонная брачная миграция. Китовые акулы живут, по всей видимости, около 150 лет. Лангусты также собираются большими группами для спаривания. Для этого раз в год они направляются к зонам размножения по дну океана, выстроившись в колонну по одному. Они могут доживать до 50 лет и больше, если, конечно, раньше не окажутся на тарелке. Морские черепахи, которые живут в среднем 80 лет, а порой доживают и до 150, известны тем, что собираются в очень большие стаи в период размножения. Для того, чтобы перетасовать генетическую колоду, они отправляются в путешествие протяженностью в 1000 миль. С другой стороны, гигантские черепахи с Галапагосских и Сейшельских островов круглый год живут большими колониями и также отличаются легендарной продолжительностью жизни. Белки, напротив, не собираются в большие группы для размножения, не мигрируют с этой целью, и, что вполне предсказуемо, продолжительность их жизни всего 1-2 года, что всего вдвое превосходит возраст их половозрелости. Но в неволе они могут прожить до 15 лет. Из этого со всей очевидностью следует вывод: биологическая продолжительность жизни сбалансирована продолжительностью жизни в естественных условиях. Нет необходимости ограничивать продолжительность жизни биологически, если это уже делают хищники. Пока нажаты все кнопки на пульте предотвращения кросс-генерационного спаривания, с генетической линией все в порядке. Джеффри сменил сидящую белку квакающей лягушкой. Лягушки-быки живут в дикой природе до 16 лет, в среднем лет по 10, то есть в 5 раз больше белки. Но почему они не живут еще дольше, если данное уравнение верно? Ведь у них есть доступ к огромному числу партнеров для размножения, так же, как у хвойных деревьев, моллюсков и черепах. В конце концов, каждая самка лягушки-быка откладывает до 20 тысяч икринок, и живут они большими группами в непосредственной близости друг от друга. Они не создают семей, а шанс спариться с собственными потомками у них примерно такой же, как и у других животных, живущих большими колониями, как кораллы или собирающиеся в группы для размножения, как медведи. Лягушки-быки, конечно, становятся жертвами хищников чаще, чем киты или гигантские черепахи, поэтому они должны чаще воспроизводиться, чтобы уцелеть как вид. Полагаю, ответ заключается в том факте, что среда обитания лягушки-быка не обязательно обеспечивает им доступ к большим группам для размножения. Порой лягушки-быки оказываются в изоляции, в небольших лужах, когда уровень воды падает. При самом худшем варианте развития событий, когда в одной луже остаются две лягушки-быка, самец и самка, самка может отложить 20 тысяч икринок и тем самым создать 20 тысяч шансов для кросс-генерационного спаривания, при условии, если родители проживут достаточно долго. Но почему же тогда продолжительность жизни лягушки-быка не так уж коротка? Потому что их потомство остается в стадии головастиков целых 5 лет, и только потом они становятся лягушками и достигают половой зрелости. Таким образом, они совокупляются в возрасте 5 лет, а их родители умирают, когда им исполняется 10, что вдвое превышает возраст половозрелости. Джеффри вывел на экран слайд с изображением пары аистов на крыше шато в Швейцарии. На дальнем плане белели вершины Альп. Многогамные птицы, такие как стерхи, белоголовые орланы и канадские гуси, живут до 30 лет. Моногамные страусы — от 50 до 75 лет. Есть случаи, когда пары держатся вместе по 40 лет. Многие подвиды диких индюшек, напротив, не собираются большими стаями, не мигрируют и не являются моногамными. На воле они живут всего 2-3 года. Азиатская домовая мышь, активно размножающаяся в рамках маленькой социальной группы, живет всего около года. Моногамный белоногий хомячок, эндемик США, живет 7 лет, как и моногамный волк. Но что происходит, если все правила нарушаются? На экране появилось изображение сидящего гепарда. Его шерсть была взъерошена ветром. В небе над ним собирались грозовые тучи. Гепард живет на воле около 10 лет. Самка гепарда достигает зрелости в возрасте 2 лет. Самцы — около года. Это необычно, поскольку у большинства животных возраста половой зрелости раньше достигают самки, и это расхождение в половозрелости помогает избежать спаривания между самцами и самками из одного помета у животных, рожающих одновременно несколько детенышей. Однако, как ни странно, самцы-гепарды не имеют шансов спариться с самками до третьего года своей жизни, поскольку они остаются рядом с матерями дольше, чем юные самки. Это явление также наблюдается у некоторых видов старшекурсников. Джеффри улыбнулся, а аудитория огласилась дружным смехом. Это означает, что потомки гепарда имеют возможность на протяжении 2 лет спариваться с собственной матерью. Зал неодобрительно загудел. Этот факт является вопиющим противоречием главному принципу. И, вероятно, результаты этого катастрофичны. Гепард — один из древнейших представителей семейства кошачьих. За 4 миллиона лет эволюции имел возможность размножаться в рамках огромных по численности стай. Но теперь ареалы его обитания резко сузились, партнеров для спаривания все меньше. Кросс-генерационное спаривание у гепардов происходит с частотой, угрожающей существованию всего вида, поскольку потомство от инбридинга чрезвычайно склонно к болезням и бесплодию. Существует точка зрения, что когда-то в прошлом гепарды столкнулись с угрозой полного исчезновения, поэтому все ныне существующие гепарды вполне вероятно произошли от всего одной супружеской пары. Если это действительно так, то в тот момент половое поведение гепардов спасло вид, но теперь оно угрожает его существованию.